коллективом Центрального грибоинститута Госакадемии нашей страной разработана новая телекоммуникационная система распространения знаний о грибоводстве, с которой соединены провинциальные и городские грибозаводы. Новая система позволяет организовать видеоконференцию и проконсультироваться со специалистами по вопросам о грибоводстве. Создана крупная база данных и разработаны компьютерные программы. Новая система будет способствовать информатизации и интенсификации грибоводства на научной основе.